подробнее. Очищение эндокринной системы – это самое индивидуальное очищение. Мы с вами должны учесть все личные особенности и отклонения. Должны найти ключ к каждому. Без вашей помощи мне не справиться, так что готовьтесь к серьезной работе. Никто лучше вас не знает ваш организм. Поэтому огромная ответственность ложится именно на ваши плечи. Не пугайтесь ее. У вас достаточно сил, чтобы справиться с поставленными задачами. Чистка, изложенная в этой книге, должна соответствовать постулатам общей системы очищения. Ни в коем случае нельзя забывать о том, что мы проводим чистку в рамках общей системы очищения. Да, чистка эндокринной системы во многом отличается от всех предыдущих, но она неразрывно связана с ними и подчинена тем же правилам и законам. Каждое действие должно выполняться в соответствии с общими принципами. Это очень важно. Именно эти принципы, изложенные в первой книге очищения, делают наши чистки столь действенными, а их результаты устойчивыми. Еще раз я хочу обратиться к тем, кто не читал первой книги. Не пожалейте времени, прочтите ее. Это даст вам ключ к пониманию всей системы, повысит эффективность чистки в сотни раз. Поверьте, я убедился в этом на опыте сотен людей. Ну а для тех, кто не имеет возможности прочесть первую книгу очищения, я еще коротко расскажу об основных принципах моей системы. Основные принципы системы Маловичко. Система есть система. И в этой книге, как и в предыдущих, мы будем соблюдать принципы очищения по Маловичко. Такое требование диктуется не моими амбициями, а исключительно заботой о вашем здоровье. Поэтому каждому из вас не помешает повторение этих принципов, чтобы какому-нибудь забывчему читателю не пришлось, открыв книгу, сразу перечитывать предыдущую. Первое. Во избежание непростительных ошибок и сбоев в работе организма вы должны строго соблюдать предложенную последовательность очищения, которую я привел выше. Каждый шаг обусловливает и подготавливает последующий. Нарушение этого принципа может привести вас к самым плачевным результатам. Это касается, в первую очередь, соблюдения первого условия – сознательного принятия Творца. Второе. Не менее чем строгая последовательность – важно то, что мы строим очищение лечения на знании о работе здорового организма. Мы ориентируемся не на симптомы, а ищем истинные причины, и они всегда сводятся к одному. Болезнь – это следствие засорения организма. Третье. И здесь мы подходим правильно. К самим краеугольным камням здоровья. Каждый из вас должен, как таблицу умножения, даже разбуженный среди ночи, знать их суть. Болезнь зарождается только в загрязненном организме. Когда загрязняются естественные пути выделения, организм стремится вывести болезнетворную материю через другие замещающие пути. Следуя этим путем, токсины и яды заражают и изнашивают жизненно важные органы, не предназначенные для выделения.